полуобгорелую статую святого Мартина отец Теобальд водрузил в главном зале замка. Слуги быстро установили здесь длинный ряд столов и принялись сновать из кухни в зал и обратно, уставляя столы разнообразными кушаньями и явствами. Хозяин замка, очевидно, сделал множество припасов. На столе появились даже свежие овощи и фрукты, которые трудно было найти в округе. Похоже, что все это хранилось на леднике в каком-нибудь подвале замка. Тарелки и подносы со снедью следовали друг за другом до тех пор, пока столы не оказались почти полностью уставленными едой. Несколько человек отправились за спрятанными неподалеку в кустах повозками, которые уже через четверть часа были перегнаны во двор замка, и оттуда в главный зал перенесли фигуру святого Мартина. Туда же слуги перенесли драгоценную посуду, кухонную утварь и все прочее, что находилось в повозках. Кухня тем временем трудилась на славу. За этим столом, казалось, могли отобедать несколько сотен человек, а новых хозяев замка было не больше десятка. Пока отец Теобальд, кряхтя, воздвигал с помощью веревок обгоревшую фигуру святого, остальные были заняты тем, что разбирали сундуки с украшениями, драгоценностями, посудой, одеждой. Тесен, которому больше нравилось командовать и покрикивать, гонял слуг: «Давайте, давайте быстрее! Я уже жрать хочу так, что кишка кишке песню поет! Что вы, как сонные мухи, еле шевелитесь? Давайте быстрее! Я больше не хочу ждать! И побольше вина сюда!» Еще несколько минут, и все было готово. Дичь, рыба, паштеты, окорока вяленые и копченые, мясо самых разных сортов, жареное и вареное, какие-то приправы, зелень, овощи, фрукты, и в довершении всего этого огромные кувшины с вином. Судя по изобилию стола, вино тоже должно было быть хорошим. Похоже, Мартин ошибся, когда думал, судя по внешнему виду замка, что хозяин его не очень богат. Тесен вскочил на стул рядом со столом и принялся созывать всех на ужин. Он протрубил губами сигнал сбора, и солдаты и женщины стали быстро стекаться к столу. Камила была здесь же. Она, затаив дыхание, следила за Мартином, который вносил в зал все новое и новое подсвечники с зажженными свечами. Девушка и сама не знала, влюбилась ли она в этого громадного солдата, или это простое чувственное влечение. Ей нравился Мартин. Она ни на секунду не забывала о своем нареченном Стефано, но Мартин... Мартин был тем мужчиной, который находился рядом с ней. Словно и не было за плечами Камилы 15 лет жизни в герцогском замке Дижена. Словно не было придворных балов, охот, приемов, обедов. Словно не было 2 лет сурового пуританского воспитания в монастыре, где на словах пытались отучить от мыслей о плотских наслаждениях, а на деле сами об этом только и мечтали. Словно не было этой засады в лощине между холмами. Словно не было похищения, лишения девственности, издевательств. Камила была готова забыть обо всем и о многом уже забыла. Сейчас ее интересовал этот мужчина, и только он. И ни от кого из присутствовавших в этом зале не укрылось то восхищение, с которым она смотрела на Аманьяна. Клеменция даже переменилась в лице, увидев, как Камила провожает взглядом высокую статную фигуру Мартина. Но Камила провожала ее не только взглядом. В припрыжку, шагая за Мартином, который с подсвечником в руке направлялся к углу стола, Камила остановилась за его спиной, как только он подошел к этому месту. Она явно собиралась поухаживать за Аманьяном. Клеменция презрительно фыркнула, когда увидела, как Камила придвигает стул для Мартина. Он и сам не ожидал, что за ним будет такой уход, а потому с изумлением посмотрел на девушку, придвинувшую ему стул. Она ответила ему мягкой улыбкой. Однако, когда Камила поставила стул рядом со стулом Мартина и намеревалась сесть в него, терпение Клеменции лопнуло. Она подскочила к Камиле, оттолкнула ее в сторону и по-звериному зарычала. «А ну, убирайся отсюда!» «Из чего вздумала?» «Пристраивать свою костлявую задницу рядом с моим Мартином!» «Ну-ка, убирайся на кухню!» «Твое место там!» «Отныне ты будешь мыть посуду!» «Тоже мне герцогская дочка!» Камила проявила характер. Выставив вперед грудь, она бесстрашно пошла вперед на Клеменцию, выкрикивая: «Ни на какую кухню я не пойду! Я теперь вместе с вами!» Мартин, сделав вид, что это его не касается, предоставил женщинам разбираться самим. «А ну, убирайся!» — кричала Клеменция. «Вон отсюда!» Камила в растерянности отступила. Нет, пока что она не могла тягаться по части напора со старой маркетанкой Клеменцией. Мартин, пряча в уголках губ улыбку, налил вина в широкий серебряный кубок и протянул его Клеменции. «Возьми-ка, выпей». Польщенная таким вниманием Аманьяна, она уселась рядом с ним на стул и демонстративно обнажила плечо. Мартин сделал вид, что ничего не заметил, и принялся накладывать себе пищу из разных тарелок на один поднос. Разумеется, Камила не осталась без внимания. К ней тут же подскочил Гийом и потащил к своему месту за столом. «Садись, садись здесь!» — расхохотался он. «Мне будет очень приятно сидеть рядом с тобой». С этими словами он впился губами в шею Камилы, которая даже не стала сопротивляться. Сейчас в ее душе взыграла ревность. Да, самая обыкновенная женская ревность. Она ревновала Мартина к этой старой потаскухе, Клеменции. Да ей уж, наверное, лет 45. Неужели она думает, что ее перезрелые прелести могут соблазнить такого мужчину, как Мартин? И она еще на что-то надеется. Блюдо, которое с величайшей предосторожностью нес слуга, Мартин распорядился поставить рядом с собой. Там был громадный вареный осьминог. Его длинные щупальца с присосками свисали с блюда, расползаясь по столу, словно живые. Налив себе полный кубок вина, Мартин встал и постучал рукояткой кинжала по огромному кувшину. Шум и хохот за столом утихли, после чего Мартин, нервничая, произнес: «Мессиры и дамы, ваша светлость и ваше высочество, я предлагаю поднять наши кубки за того, кто вел нас сюда и указывал нам путь». Он повернулся лицом к деревянной скульптуре, водруженной над столом. «За святого Мартина!» Из-за стола донеслись исступленные крики: «За святого Мартина! Будь здоров, святой Мартин!» Вырываясь из объятий Гийома, Камила также подняла большую серебряную чашу с вином и крикнула: «За святого Мартина и за его помощников! За нас! За всех нас!» — подхватила Полина. Гийом также подскочил из-за стола. «Да, за всех нас! Мы разбогатели, мы получили замок, и у нас теперь есть все! Мы теперь сами благородные! За нас!» В зале раздался звон серебряной посуды. Все стали пить вино, обниматься и целоваться друг с другом. На грудь Клеменции упал Тесен, пытаясь изобразить страсть. Маркетанка огрела его по голове серебряным кубком, в котором только что было вино, и оттолкнула от себя. «Убирайся, старый козел, от тебя вечно воняет так, как будто ты целыми днями лежишь в навозе». Эти слова ничуть не оскорбили Тесена, который, хохоча, кинулся к Полине. Проститутке только этого и надо было. Она вылила себе на обнаженную грудь целый бокал вина и распахнула свои объятия для Тесена. «Иди сюда! Ты можешь поцеловать меня вот здесь!» За столом поднялся возмущенный рев. «Давайте сначала есть, а уж потом все эти дела!» Тесен был вынужден сползти со стола, на который он успел забраться, чтобы было удобнее, и занять свое место. Разбойники принялись руками разрывать куски мяса и, шумно чавкая и отплевываясь, приступили к трапезе. Мартин наколол большой кусок мяса на кинжал и ел, обкусывая его с разных сторон. Увидев, чем занимается Камила, он замер. Очевидно, что это был очень богатый замок, потому что здесь к столу подавали большие двузубые вилки. Камила отрезала ножом кусочек мяса, придерживая его вилкой, а затем аккуратно отправила его в рот. Однажды Мартин уже видел такое. Это было при дворе мессира Блуасского. Но больше ему не доводилось встречать ничего подобного. И вот теперь он увидел, как эта молодая девушка показывает им, подонкам и негодяям, правила хорошего тона. Мартин решительно отложил в сторону свой кусок мяса, взял со стола лежавшие перед его подносом нож и вилку и, неумело воткнув их в кусок мяса, принялся резать. Наконец, ему это удалось. Однако первая попытка отправить кусок с помощью вилки окончилась неудачей. Мясо шлепнулось назад, на поднос. Клеменция, сидевшая рядом с Мартином и изумленным взглядом смотревшая на то, что он пытается делать, громко расхохоталась. «Что это ты делаешь, Мартин? Вы только посмотрите! Он ведет себя прямо, как благородный господин!» Мартин смутился. Камила даже поняла, почему. Он почувствовал себя оказавшимся в дурацком положении. Он — человек, который пользуется наибольшим уважением в этом отряде, делает из себя посмешище, пытаясь неумело обращаться с ножом и вилкой. Камила почувствовала, что сейчас потребуется ее вмешательство. Она сбросила с ноги башмак и, воспользовавшись тем, что сидит напротив Аманьяна, под столом протянула ногу и положила ее на колено Мартина. Тот неожиданно резко выпрямился, но, стараясь не показать виду, снова принялся за мясо. На этот раз попытка была более удачной, и, продемонстрировав всем собравшимся за столом аккуратно отрезанный кусок мяса, Мартин с помощью вилки медленно отправил его в рот. Камила ободряюще улыбалась. Тут же последовали восхищенные выкрики: «Да здравствует Мартин! Вы посмотрите, как он управляется с этими штуками!» Воспользовавшись своим триумфом, Мартин встал и, показав всем вилку и нож, объявил: «Отныне мы будем есть только так». Выпившей солдатской братии было уже все равно, как и чем есть. Они с удовольствием ели бы мечами, топорами и стрелами. Но раз Мартин сказал, что нужно есть вилкой и ножом, они согласны есть вилкой и ножом. После того, как Мартин уселся, все принялись тренироваться. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Особенно несчастным чувствовал себя отец Теобальд, которому попался жесткий кусок мяса, который никак не хотел резаться. А потом, после того, как отцу Теобальду все-таки удалось отрезать кусочек и отправить его в рот, мясо совершенно не хотело жеваться. Единственный человек за столом, который не желал прислушиваться к мнению Мартина, была сидевшая рядом с ним Клеменция. Разрывая руками куски жареного каплуна, она жадно запихивала их в рот, с ног до головы обливаясь жиром и соусом. Тесен попытался было ее увещевать, однако пара отборных ругательств заставила его мгновенно умолкнуть. Да, если бы только Клеменция знала, чем сейчас занимаются под столом Камила и Мартин. В этот момент в зале появилась служанка, которая, низко кланяясь, подошла к Мартину и сообщила ему о том, что готова горячая ванна. Аманьян удовлетворенно кивнул. «Отлично! Горячая ванна — это то, о чем я мечтаю уже много лет!» Он забрался на стол и под всеобщее ликование стащил с себя красный бархатный камзол. Лицо Клеменции изумленно вытянулось, когда она увидела, что Мартин протянул руку Камиле и, шагая по столу, повел ее за руку к выходу из зала. Это не всем понравилось. Лицо Клеменции было искажено от злобы и зависти. Бедняга Гийом, который никак не мог ничего добиться от Камилы, опять почувствовал себя оскорбленным. Ведь это он пригласил девушку сесть рядом с собой, и в самом начале вечера она не отказывала ему в ласках. Вскочив из-за стола, он схватил Камилу за талию и притянул к себе. «Куда она пойдет, туда и я пойду», — заявил Гийом, намереваясь забрать девушку с собой. Мартин почувствовал, что стычки все же не избежать. Как же он не хотел этого! Как оттягивал этот момент, но теперь, хочешь не хочешь, ему нужно заявить собственные права не только на Камилу, но и на первенство в этом отряде. Эти права признавали все, но они не были обозначены формально. Наступил такой момент, когда Мартину нужно поставить на место выскочку Гийома. Он спрыгнул со стола и подошел к беспалому бородачу, который словно щитом прикрывался маленькой и хрупкой Камилой. «Там есть место только для двоих», — спокойно сказал Мартин, неотрывно глядя в глаза Гийому. «Значит, сначала примем ванну мы», — захохотал тот, «а потом пойдешь ты». Мартин, как ни в чем не бывало, ответил: «Хорошо, иди». Гийом повернулся к нему спиной и медленно зашагал к выходу. Но когда тяжелая рука Маньяна легла ему на плечо, он повернулся и взмахнул рукой, намереваясь опустить свой кулак на голову соперника. В рукопашной схватке не было никого равного Мартину Аманьяну. Двумя ударами он уложил Гийома на стол и разложил его, как цыпленка. «Тебя нужно проучить», — угрожающе сказал Мартин и, взяв со стола вилку, воткнул ее рядом с головой Гийома. Тот дернулся от страха, однако только засмеялся. «Ему нужно вспомнить закон Божий», — вставил свое веское слово отец Теобальд. «Кто привел тебя в замок?» — спросил Аманьян. Бородач ухмыльнулся. «Святой Мартин». «Правильно», — сказал отец Теобальд. «А кто открыл ворота замка?» На лице Гийома появилась гримаса ярости и ненависти. «Солдат Мартин», — еле слышно проговорил он. «В таком случае кто получает девушку?» «Мартин», — еще тише ответил Гийом. Аманьян, низко склонившийся над Гийомом, похлопал его по голове и с дружелюбной улыбкой произнес: «Ты умница, только не будь слишком умным». Когда Мартин отступил назад, Гийом заревел, как раненый зверь, резким рывком перевернулся через голову и встал по другую сторону стола. Все, кто находился там, испуганно отшатнулись. Похоже, что назревала серьезная потасовка. Мартин уже подумывал о том, чтобы схватить подсвечник. Однако в этот момент Гийом громко расхохотался и, пробежав через полкомнаты, схватил в охапку толстую служанку, притянул ее к себе, обнял и принялся целовать в шею. Толстуха стала отбиваться и визжать. На этом инцидент был исчерпан.